Глава 45. Осло. «Рад видеть тебя на своих двоих. Честно, думал, тебя привезут в коляске или откажут в посещении совсем. Пришлось поднять связи, чтобы тебя оставили здесь, Осло», — веско произносит Тигран. «Кивком благодарю». «Красиво разукрасили. Ты весь такой багрово-синий. Местами черный». «Отзываюсь. Два новых зуба ставить придется. Паршиво». «Тебе не привыкать. Или что, отвык по зубам получать?» «Чую, отвык, хозяином всего себя почувствовал. Вот жизнь и ткнула тебя хорошенько». «Ясно». «И? Что-нибудь еще добавишь? Мне за тебя и дальше впрягаться? Или можно не теребить связи?» Тигран наклоняется, понизив голос. «Я слышал от Моники, что ты снимаешь с себя ответственность за ее безопасность. Так ли это?» Почесываю заросший подбородок. Еще не побрился. Кожа ноет сильно. Хочется привести себя в порядок после длительного пребывания в карцере и в лазарете, прикованным наручниками. Достаточно долго времени так провел. Теперь в голове ясность. Точно такую же ясность и легкость хочется во всем теле и собственных действиях. Выход из-под контроля всегда грозит тем, что расхлебывать придется. Вот и мне. Частично. «Поясни», — требует. «Мне твое частично ни о чем не говорит. Мне дальше впрягаться за твою шкуру?» «Забавно, что ты спрашиваешь, впрягаться ли за меня, и не спрашиваешь, стоит ли впрягаться за девушку. Ищу на лице Тиграна следы, сам не знаю чего. Как меня выбесили мурлыкающие интонации Моники и ее намеки. Я в Тигране уверен, в его чувствах к Марии и супруге. Уверен. Был. Рыжая та еще ведьма. Хитрая бестия. Извернуться умеет. Мозг наколупать так, что сам не свой становишься». «Уже впрягся?» Бросаю наугад. «Даже если так, то что?» Напрягаю кулаки со всех сил под столом и растягиваю их в стороны. Напряженная цепь наручников звенит от напряжения. Браслеты впиваются в запястье до крови. Боль не отрезвляет, лишь подкармливает ревнивых чертей, подбрасывая им причины. Одну за другой. Одну за другой. Может быть, ложные. А может быть, настоящие? Я говорил о ясности. Фальшь. Ясность была лишь в моменты, когда не сталкивался с новыми новостями о Монике. Тигран еще не ответил, но я уже нутром чувствую, что за Монику он вписался. «А причина? Причина какая?» «Не тупи, Осло. Не будь пиздюком членоголовым», — шипит Тигран. «На твоей невыносимо пресной роже сейчас ясно написано, о чем думаешь. Какие связи с Моникой, дурень? У меня есть малая». Дергает губами, откидывается на стуле, смотря с возмущением. «Ревнуешь? Так имей смелость признать, что ревнуешь, а не тупо подозревай всех». С трудом веду головой из стороны в сторону. Бульон мыслей из ревности, наваристый и кипящий, так просто из головы не выплеснуть. Я пытался. Я только тогда буду уверен в верности этой маленькой рыжей гадины, если сам ее зашью. Зашью и буду проверять, целка ли. И драть всюду тоже буду. И... не знаю, что потом. Меня все бесит, и чем больше я думаю, тем сильнее кроет. Под контроль ее надо. Под ежеминутный, блядь. Чтобы знать, где она, что она и с кем. Отслеживающих устройств напихать всюду. Чипировать, как непоседливую собачонку. В моей голове творится лютый пиздец. И слова Тиграна лишь чуть-чуть сбивают градус. «Тогда какой тебе резон?» «Девочка умненькая», — ухмыляется Тигран. «Знает толк. Идеи у нее интересные. Я бы даже сказал, полезные. Кое в чем смогла подсказать. С большой выгодой для меня». Новые дровишки в костер моего возмущения. Тигран Монику нахваливает. А я даже не сомневался, что эта дрянь умная. Не сомневался никогда, но считал, что ее самоуверенность и пылкость в силу возраста все испортят. Но когда она королевской поступи вошла в камеру для свиданий, понял, что ошибся. Просчитался. Недооценил. Я, может быть, и даже на треть не понял, насколько она может быть коварна. Королевская рыжая гадюка. Только не говори, что ты ее в свои делишки втянул. Говорю же, случайно вышла. Алмазу нужна огранка. Больше знаний и опыта. Самородок что надо. Я что, похож на идиота, который ценными кадрами разбрасывается? Тобой, например, до сих пор дорожу, хоть ты мне много хлопот доставляешь. Люди — это одни из самых рискованных инвестиций, но, тем не менее, одни из самых ценных. Назидательно произносит Тигран. Заебись. Он взял шефство над Моникой. Разумеется, не без дальнейшей выгоды для себя. Именно это меня и бесит. Ты хоть понимаешь? Понимаешь, что втягиваешь девчонку сопливую в слишком большие игры? Опасность, риск. «Большие возможности», – парирует. «Говорю же, инвестиции, дружище». «Инвестор, блядь». «Я обеспечил ей достойную охрану, не переживай». «Достойную, понял?» – смотрит с намеком. «Это что сейчас было?» «Что? Когда? усмехается в открытую. «А, ты про это?» «Просто предупредил. На всякий случай, мало ли. Вдруг у тебя от ревности не только член сломался и мозг потек, но еще и крыша настолько съехала, что ты на девчонке отыграться захочешь». В горле сохнет. «А я ведь хотел. Планировал. Орал тут, мол, пиздой отработаешь. Плюс это драка с охранниками. Я видел, насколько Монике было страшно, пока ее не вывели. Она видела только самое начало, и ей было дико страшно. Видел и... питался этим страхом, скармливал его своим тварям. Нет, я бы не стал. По-настоящему насильно трахать бы не стал. Или... стал бы? Сам не знаю. Ситуация перевернулась, стала не тем боком, ни другим. На острую грань стала. До сих пор неизвестную. Тогда в моем доме все казалось игрой. И ее сопротивление было чуточку ненастоящим, и мои игры в наказание. Мы играли друг в друга, и вышло неплохо. Хорошо вышло. Не было там насилия. Ни грамма не было. А после недавнего... Я так орал. Так с бешенством представлял, как буду трахать ее до визгов, до умоляющего плача. Было вкусно пускать самому себе кровь. Накладываю сверху изображение ее панического страха здесь же, в этой камере для свиданий. Теперь вкус протухший. Нет, не смог бы. Не смог. Вреда причинить не смог бы. Не смогу. Но я до сих пор со злостью думаю о ребенке, неизвестно от кого. Нагуляла, как пить дать. Нагуляла. И я не знаю, что с этим делать. Впервые не знаю. Я же стерилизован. Что за сказочки? У Моники будет сын. Хвасталась? Добавляет масло в огонь Тигран. Надеюсь, отца она уже поздравила. Сказала, что она Дева Мария и родит миру нового Иисуса. Поневоле ухмыляюсь. Это ты еще не слышал, как Моника грызлась за свой кусок на кладбище? Полностью в ее духе. Настолько в ее, сука, духе, что меня возбуждает. Так-то и намеревался разговор быстро закончить и уйти, но теперь из-за стола подниматься стрёмно. Штаны раздуло до космических размеров. Это определенно хороший знак после того, как мочился кровью и думал, что отколотили дубинками все. «Так что в итоге?» – спрашивает Тигран. «Я всегда заканчиваю начатое. Здесь закончу». Намекаю на калмыка. Без имен. «А потом?» спрашивает. «Уверен, что вытянешь?» «Сори, дружище, но тебе срок за драку все-таки накинут. Я делаю все, чтобы он был минимальным». «Сколько?» «До года». «Сука». «Вот как так, а?» «На минуту из себя вышел». «На гребаную минуту, а теперь целый год нары греть?» «И это еще с содействием Тиграна». «И как итог, охрана меня ненавидит, следит постоянно». Осуществить задуманное будет в тысячи раз сложнее. Сам себе усложнил задачу, дурак. «Уверен, что справишься?» – уточняет. «Да, должен». «Тогда поспеши. Слухи, что Пименова вернулась, добрались куда следует». «И?» «Два покушения за прошлую неделю. Пресекли, но